На Мортоне все было рассчитано предельно точно, с учетом человеческой психологии. Отними у артельных каторжан, как они сами себя окрестили, последнюю надежду, и жизнь на острове была бы невыносимой. Но в том-то и дело, что надежда была, почти недостижимая, невероятная, и все же. Набравший 800 карат мерлита получал право купить билет на рейсовый глайдер, раз в год навещавший остров. Набрать такое количество мерлита было практически невозможно. Слишком дорого стоили еда и снаряжение. Но иногда, чрезвычайно редко, попадались богатые гнезда. Рассказывали, что удачливый Браков лет 10 назад нашел уникальное гнездо и покинул остров. Надеяться на такую редкую удачу было нелепо. Роман вообще не поверил в легенду о Бракове. Его больше интересовали крысоиды. Несмотря на строгие инструкции капитана, требовавшего, чтобы пары поисковиков держались на расстоянии прямой видимости, никто этого правила не соблюдал. Это было столь же невозможно, как искать подосиновик под одним и тем же кустом. Каждый надеялся на свою уникальную удачу, и постепенно расстояния между поисковиками увеличивались все больше. Роман оказывался предоставленный самому себе, и это его вполне устраивало. И вместо того, чтобы целыми днями обшаривать трещины в породе, он искал на полу заброшенных штолен следы существ, приходивших неведомо откуда и исчезавших неведомо куда. Вернее, даже не самые их следы. Место, откуда они появлялись и куда уходили в случае опасности. В крысоидов он поверил безоговорочно, сразу. Они казались ему реальнее легендарного Бракова. Шаги он услышал на 15-й день целенаправленных поисков. Роман не нуждался в карте заброшенных штолен. Он составил ее в своей памяти. Достаточно было один лишь раз пройти по слабо освещенному горизонту. Больше не требовалось. Иногда, если возникала необходимость, он мог, сосредоточившись, просветить не слишком толстую стену и узнать, есть ли за ней проход. Вначале он уловил лишь легкое сотрясение почвы. И удивился, потому что все горизонты рудника прожигали в монолитной скале. Здесь не было ни обвалов, ни землетрясений. Чтобы задрожал такой скальный монолит, требовалось нечто чрезвычайно тяжелое. И это нечто проходило сейчас под ним в четвертом штреке. Сжимая копье в одной руке и фонарь в другой, он бросился к шахтному стволу, но у подъемника лицом к лицу столкнулся с Крестовым. «То-то я смотрю, у тебя камней с каждым разом все меньше. Надоело жить? Спешишь испытать судьбу?» «Я должен его видеть». «Зачем?» «Пока не знаю. Мне нужен проход, из которого они появляются. Да и сами крысоиды, они же не хищники, здесь нет никакой дичи. Зачем они приходят в эти штольни?» «Что-то ты много вопросов задаешь, парень, и не занимаешься делом. Мне надоело оплачивать твои харчи». «Пропусти меня, Гжан, я рассчитаюсь с тобой, и кроме того, обещаю, если мне удастся найти выход, я не уйду без тебя». Секунду они молча смотрели в глаза друг другу. Потом Гжан посторонился и, пропуская Романа, пробормотал: «Впервые встречаю человека, который добровольно решил погибнуть в этой твари».